Глава 11. Все заканчивается. Звенящий двор и вправду был гостеприимен. Чарни выделили хорошенькую комнатку, кровать с резным деревянным изголовьем, мягкая перина и узорные золотисто-коричневые покрывала, пахнущие вересковым мылом. Оконце со ставнями и крохотный столик с глиняным кувшинчиком, в котором стояли душистые, неизвестные чарни цветы, явно колдовские, из волшебного сада Кожемеры. В углу — бадья с водой, от которой исходил пар. «Чувствуй себя как дома», — мурлыкнула Ляйда. Она уже проводила бою с Хранкой и снова наведалась сюда. «А это тебе для крепкого сна, чтобы кошмары не мучили». И она поставила на столик чашу с каким-то питьем. Чарна слегка покачалась на кровати, сиделась удобно. «Спасибо», — ответила она. «Я не жалуюсь на кошмары». Ляйда многозначительно улыбнулась. «Как скажешь, мол», — и добавила. «Когда крепко спишь, легче пережить такие тяжелые дни». «Отвяжись», — подумала Чарна, но вслух сказала. «Ладно». Однако Ляйде этого было недостаточно. Чарна ощутила в ней странный живой задор, какой бывает у избалованных панских дочек, то ли от скуки, то ли от переизбытка чувств, решивших подразнить дворовую кошку. «В любом случае», — посмеялась Ляйда, — «скоро все закончится», — постучала ногтями по чаше. «Не переживай, мы все уладим». Чарна не знала, насколько сильно переживала до этого, зато сейчас в животе стянулся холодный узел. «Доброй ночи!» Губы Ляйды сломались в хитрую улыбочку, хотя она явно улыбалась не Чарне, а себе. Махнула в сторону чаши. «Если что, питье совсем не горькое, вкусное, как подслащенное молоко!» И она ушла. Несколько мгновений Чарна сидела, не шелохнувшись, а потом сгорбилась и издала тяжелый вздох. Надо признать, в ней и до этого росла тревога. Кто бы ни тревожился, оказавшись в птичьем тереме с полумертвым Юргеном. Но от беседы с Ляйдой осталось мерзкое послевкусие. И все, ее странные взгляды и ласковые слова и смех упали, как семена в плодородную почву. «Она не сказала ничего дурного», — возразила Чарна самой себе. Однако убеждения не помогли, и Чарна принялась беспокойно ходить по комнате. «Скоро все закончится, мы все уладим». Что все? И как уладят? Знает ли Ляйда больше, чем они? И чем Жавора не шутит, может ли она быть в сговоре с создателем чудовища? Но нет, это уже совсем чепуха. Чарна остановилась напротив окна, принялась думать дальше. Почему столько внимания к какому-то сонному питью? Так важно, чтобы все ученики Йовара спокойно дождались утра в птичьем тереме? А если не дождутся, то что? Не слишком ли много власти у Кожемеры над их жизнями? Не сделали ли они огромную ошибку, привезя Юргена сюда? И не сделает ли Чарна еще большую ошибку сейчас? Она опасливо огляделась. Йовар бы ее поддержал, согласился бы, что стоит послушать Кожемеру и сделать наоборот. Но Йовар в цепях, и быть, как он, совсем не хотелось. С другой стороны, разве они пленники здесь? Кожемера попросила их остаться. Что ж, они неотесанные воспитанники Дикого двора. Что с них взять? «Ладно», — подумала Чарна. «Это не побег. Я просто погляжу, как там Юрген, и вернусь». Однако выйти в коридор показалось несусветной глупостью, как выбраться, если дверь в сад окажется закрыта, и поэтому она, прижав руки к оконной раме, заставила дерево рассохнуться. Слюдяное оконце ввалилось внутрь, и Чарна тяжело опустила его на пол. Распахнула ставни, ловко выбралась в сад и прикрыла их за собой. Пригнувшись, засеменила под деревьями, но тут же перекинулась в кошку через поясок. Так тяжелее заметить. «Чего ты скрываешься?» — спросила сама себя. «Если ты здесь не пленница? И почему сердце колотится так точно, она и вправду ускользала из-под носа тюремщиков?» Ей было несложно рассчитать, где находилось окно Юргена. Чарна запомнила, где его оставили. Звериный нос щипало от обилия неизвестных сладко-горьких запахов, а перед глазами плыли, подрагивая, зеленоватые очертания деревьев. Чарна шмыгнула в бок, укрылась под кустом и перебежками пересекла сад. Замерла под окнами и принялась вынюхивать, не учует ли Юргена, не хватало еще вломиться в чужую комнату или застать кого-нибудь рядом с ним, например, Уршулу. Юргеном пахло. Уршулы нет, но Чарна никогда не доверяла кошачьему нюху безоговорочно, поэтому даже превратившись обратно в девушку, еще посидела под окном и, только удостоверившись, что в саду не души, а в комнате тишина, прижала ладони к ставням. Заворожила их, заставила хрустнуть и отвориться. На счастье, здесь ледяное оконце открывалось нараспашку, причудливым образом точно так же, как ставни, зато за ними оказалась пелена чужой защитной волжбы. И когда Чарна потянула половинки оконца на себя, волжба затрепетала, а оконце так и не поддалось. Оно сидело на чарах, точно на клейкой смоле. Это Чарне не понравилось еще больше. Кому пришло в голову запирать Юргена? Уршуле? Самой Кожемере? Чарна подхватила пальцами искорку лунного света, расширила ее ребром ладони и прочертила защитную пелену светом, как лезвием. Волжба не поддалась. «Если вы, — подумала Чарна отрешенно, — хотите, чтобы никто не добрался до Юргена, я снесу целую стену». Она не знала, как справляться с подобными чарами, но решила попробовать все, что можно. Попыталась проколоть волжбу светом, как иголкой, и пробить потоком ветра, а в конце концов раскалила воздух лунным сиянием. Волжба ослабла и почти что расползлась на лоскутки, словно переваренная капуста. Чарна не поняла, почему ей пришло на ум именно это сравнение. Разбираться не стала, снова превратилась в кошку и запрыгнула на подоконник. Остатки чар опалили ее шерсть. Чарна почувствовала, что у нее страшно мало времени. Неужели не заметили, как она возилась под окном? Юрген спал, раскинувшись на кровати, и выглядел таким же безвольным и слабым, как тогда, у дерева. Чарна превратилась обратно. Шагнула к нему и потрясла за плечи. «Юрген!» Он что-то неразборчиво пробормотал в ответ. Чарна пошарила глазами. У кровати пустая чаша, очевидно, из подсонного питья. Потом Чарна признает, положа руку на сердце, в птичьем тереме не произошло ничего по-настоящему пугающего. Дали зелье от кошмаров? Что ж, в этом был смысл. Заперли окно в комнату Юргена? Может, безопасности ради? Но в то мгновение, когда Чарна стояла подле беззащитного Юргена, не способного управлять ни умом, ни телом, все, что говорила Ляйда и все, что сделала Уршула, или кто-то, кто оставил Юргена здесь, заиграло новыми красками. Внутри забурлили ярость и страх. Тут же окрепла решимость убраться отсюда во что бы то ни стало. Когда Кожемера сняла с Юргена заклятие, она сказала, что разуму Юргена нужно время. Только время и ничего больше. Так пусть Юрген проведет его подальше от ее терема. Может, Чарна еще пожалеет об этом, но в конце концов... Тут она мысленно усмехнулась. Никто никогда не называл ее умной. «Юрген!» — она похлопала его по щекам. «Юрген, ты меня слышишь?» Он с трудом приподнял веки. Глаза были затуманенные, осоловелые. Чарна притянула к себе прохладу ночной тьмы, обернула ею свою руку. Зажмурившись, дважды ударила Юргена по лицу. Холодные шлепки пошли на пользу. «Ай!» — Юрген распахнул глаза. «Чего дерешься?» Взгляд все еще рассеянный. Язык заплетался. «Юрген!» — Чарна обхватила его виски холодными ладонями. Заставила ночной воздух обдуть его так, что зашевелился вихор на темени. «Нам нужно уходить!» Она помогла ему сесть и обуться. Отыскала его пояс с кошелем и парой ножей, и, полуобняв Юргена, заново его повязала. «Встать сможешь?» Юрген послушно закивал. Когда Чарна предложила ему опереться на нее, он потянулся к ней доверчиво, как ребенок. У Чарны ёкнуло сердце, что если с ним уже сделали что-то непоправимое. Создатель чудовища или чародейка Звенящего двора, а может, все вместе, если они в сговоре. «Вот так?» — Чарна помогла Юргену дойти до окна. Попросила шепотом. «Только тихо, ладно?» Он и так молчал. Даже не спрашивал, куда они. Чуть покачиваясь, перелез через подоконник. Чарна боялась, что не удержит Юргена, однако, похоже, его тело было крепче, чем разум. В саду ему и вовсе стало легче. Шаг стал тверже, спина чуть ровнее, но Юрген по-прежнему брел, как овечка на привязи. В саду шелестел ветер. Чарна тревожно озиралась. «Вот-вот заметит же! Ну!» Ночь стояла глубокая, почти беззвездная, и луну сейчас заволокло облаками. Хорошо и для побега, и для того, чтобы переломать себе ноги. Чарна шла, стиснув зубы, перекинув руку Юргена через свою шею. Она помнила, где находились конюшни, но добраться до них в темноте... Кожемер убьет ее, если узнает о краже. Хотя при этом Чарна не сомневалась, что убегать нужно именно на волшебном коне, иначе Юрген не справится. А при случае все равно наказание обрушится на нее одну. «Подожди меня тут!» Чарна прислонила Юргена к бревенчатой стене конюшен. Луна показалась из-за облаков, выделила его потерянное лицо, но Юрген снова только кивнул. Неужели, подумала Чарна мельком, любой мог увести его из терема, или он просто настолько ей доверял? На конюшнях, конечно, тоже были защитные чары. Пришлось повозиться. Двери пронзительно заскрипели. С таким же успехом можно было вынести их плечом, но способов поискуснее Чарна не знала, поэтому, закляв древесину, заставила ее ввалиться внутрь. Волжбу же, как и в прошлый раз, принялась растворять раскаленным воздухом. Она услышала чужие шаги. Резко развернулась. Неподалеку стояла какая-то кожемерина ученица, в ночном платье, простоволосая, и Чарна мысленно выругалась. Сколько потребуется девчонке, чтобы превратиться в птицу и растрезвонить об увиденном на весь терем? Мгновение. «Что вы делаете?» — строго спросила ученица, и ее голос показался смутно знакомым. Чарна подняла глаза к небу. Видя тайные люди, она подобного не хотела. Но если уж навлекать гнев из звенящего двора, то без полумер. Поток воздуха сшиб девчонку с ног, приволок к Чарне. Та схватила девчонку за горло, вжала в стену конюшни. Лунный свет скользнул по ней. Испуганное лицо тоже показалось знакомым, но Чарна не смогла вспомнить сходу, где они встречались. Где-то в Тержвице или раньше? «Ни звука!» — процедила Чарна. «Умеешь открывать конюшню?» Девчонка попыталась поднять руку со звенящим браслетом, и Чарна перехватила ее движение. «Ну-ка!» — шикнула. «Тогда хотя бы стой смирно!» Новый поток воздуха поглотил девчонку, оплел, как путы, и заребил у лица, заглушая возможный крик. Чарна с силой вдавила двери конюшни, расправилась с остатками защитного колдовства и быстро глянула на Юргена. По-прежнему потерянный, тот таращился на девчонку. Когда он придет в себя, наверняка обругает Чарну, на чем свет стоит. Во тьме, точно подсвеченные, блестели золотые бока кожемеренных коней. Не разглядывая, Чарна метнулась к ближайшему. Закляв лунный свет, отыскала уздечку, принялась ее закреплять. Руки дрожали. Чарна не была мастеровитой наездницей, но у ее бабки жила лошадь. Правда, совершенно обыкновенная, не чародейская. Седлать времени не осталось. Придется справляться так. Чарна помнила, как обращалась с конем Ляйда, но не была уверена, что справится сама, и что конь не сбросит ее со злости. Хотя был ли выбор? Сама ведь все затеяла. Чарна забралась на конскую спину, сжала поводье. Руки свело, но не от боли, от ощущения небывалой колдовской силы, с которой следовало совладать. Ах, Жавора! Чарна натянула поводье, стиснула челюсти от напряжения, прикрыла глаза. Если она заставит коня сдвинуться сейчас, не улетит ли он сразу на множество верст? Чтобы перестраховаться, Чарна спешилась, привела Юргена и помогла ему забраться наверх. На удивление, это получилось у него неожиданно ловко, даже ловчее, чем у самой Чарны, устроившейся перед ним. «Только держи меня крепко», — велела она, и Юрген покорно обвил ее руками. Чарна глубоко вздохнула. Кожемер ее убьет. Однозначно убьет, но хоть бы это случилось не раньше, чем Юрген придет в себя. Чарна вцепилась в поводье, сосредоточилась, пропуская поток силы от подушечек пальцев к самому сердцу. Конь шагнул вперед, к выходу, и вокруг закружилась ночь. В ушах засвистел ветер, застучала кровь. Пальцы пульсировали, и на миг Чарна не осознавала ничего, кроме этого, только горячую дрожь и рев ветра, и тяжесть рук Юргена, сомкнувшихся вокруг нее. Последний осмысленный разговор у них случился совсем нежданно, вечером того дня, когда Лали внезапно решил заночевать на постоялом дворе. Они уже останавливались здесь раньше, в этом же местечке у Тержвице, еще до того, как свершился чародейский суд, но Альжана не помнила ни названия, ни тем более постоялого двора. Это ощущалось как давняя, почти выдуманная жизнь. Что тогда было с Альжаной? Кажется, она страдала от очередных ран, нанесенных чудовищем. Кажется, у нее еще была коса. Уже искупавшаяся, Альжана сидела на лавке и смотрела на яркое небо. Лари подошел к ней, сел рядом и попросил, мол, «Пойдемте внутрь, мне нужно с вами поговорить». Альжана не хотела. Когда-то Лали сказал, что чудовища должны попадаться в расставленные для них ловушки, но сделал все, чтобы сущность из Таигоста, своего капкана, избежала. Он сообщил это Альжане мимоходом, в дороге, как о деле, не требующем особого внимания, и Альжана решила, что на сегодня бесед с ним достаточно. Лали объяснил ее молчание по-своему. Но Альжана... Краем глаза различила, что Лали ее разглядывал. «Я понимаю, что я вам уже до смерти надоел, но мне нужно с вами попрощаться. Лучше, если произойдет наедине». Альжана переспросила. «Попрощаться?» Рыжее закатное солнце золотило лицо Лали и его затертые черные одежды. «Ну а что вы удивляетесь?» Лали посмотрел вдаль. «Все и так затянулось». «Но чудовище!» Альжана не смогла закончить. «Как объяснить, если Лали не захотел, чтобы сущности Стаегоста поймали? Значит, он собирался и дальше угрожать господарством с его помощью?» «Чудовище!» — Лали понизил голос. «Нужно мне для одного дела. Вас оно больше не побеспокоит». Лали поднялся. «Идемте поговорим». Что и оставалось. Пришлось послушаться. Затхлая комнатушка, которую они сняли для Альжаны, тоже оказалась залита закатным светом, и Лали посреди этого яркого рыжего пятна выделялся, как длинная черная тень. Альжана опустилась на кровать. Чтобы занять руки, стала поглаживать стеганое, шершавое от старости покрывало. Лали принялся ходить перед ней, а собравшись с мыслями, пододвинул стул и сел напротив. «Думаю», — поделился он, — «это правда все». Задумчиво почесал щетину. Он стал бриться с тех пор, как Альжана упомянула его отросшую разбойничью бороду, и теперь выглядел почти как раньше. «Вернее, мне нужно еще пару дней, чтобы все закончить. И чудовище для этого мне пригодится. Но вы останетесь здесь». «Здесь?» — поразилась Альжана. Лали сделал жест. «Не перебивайте, пожалуйста, мол», и продолжил. «Я пойду в Тержвице, и что бы там ни случилось, я все равно сюда не вернусь. Кибитку оставляю вам». «Поступайте с ее содержимым по своему усмотрению. Если продадите книги, станете достаточно богаты, чтобы открыть лавку в Стаегосте, как когда-то хотели». Альжана даже оторопела. «Это что, правда прощание? И как ей следовало ответить? Сказать спасибо? Или спросить, зачем ему втерживаться? Хотя и так ясно. Расправиться с Йоваром. А может, стоило полюбопытствовать, зачем Лали оброс таким количеством вещей, если выбрал месть целью своей жизни?» Что ж, обсуждение растянулось бы надолго, а у них за эти месяцы и так было достаточно бесед. Лали сгорбился, сплел пальцы. «Под левой лавкой сундук с моими записями и учебными тетрадями. Ключи в мешке с тимьяном. Эти тетради заколдованы, и там такая тайнопись, что, надеюсь, Драго Ложа знатно поломает себе голову, но я бы предпочел, чтобы их увидели только вы». Исключая записи о чудовище, их Драго Ложа сможет использовать, чтобы расколдовать Беревое. Откашлялся. «В одной из коробок найдете увеличительное стеклышко. Оно зачаровано, и с ним вы без труда все прочитаете». «Что, неужели прямо вечером собирается?» «Вы ведь не оставите меня здесь просто так?» — заметила она с холодком. «Я опять должна в чем-то поклясться?» Язык кольнул, и Альжана поморщилась. «Но, разумеется, она ведь не должна это упоминать». «Не совсем», — Лаль виновато качнул головой. Он протянул к ней руки, невесомо обхватил ее запястье. «Снять с вас клятву я уже не смогу, а я не хочу, чтобы вы сидели тут до скончания веков». Вокруг ее запястья появились кольца из лилово-серых чар. «Небольшое защитное заклинание. 3 дня не покидайте этот постоялый двор. Чудовище не бойтесь, не тронет. На 3-ю ночь. Заклятие спадет, и вы сможете отправиться куда угодно». Кольца блеснули и пропали. Альжана не ощутила ничего, кроме легкого дуновения воздуха, но даже не стала спрашивать, что будет, если она ослушается. Очевидно, опять боль. Лали подержал ее запястье дольше, чем того требовало колдовство. «Мне очень жаль». Альжана высвободилась и буркнула. «Это все?» Она не знала, какое чувство мучило ее сейчас больше всего. Угрызение совести, потому что она так и не сумела помешать Лали. Или непонятная, глупая, щемящая тоска. Она ведь провела с этим человеком долгие месяцы. Она любила его, училась у него. Говорила с ним сутки напролет, проехала с ним всю страну, и она не могла вырвать это из себя, даже осознавая, что Лали сделал. Лали смотрел на нее внимательно, может быть, внимательнее, чем когда-либо. «Альжана», — произнес он тихо, — «я верю. У вас впереди долгая счастливая жизнь, и вы проживете ее лучше, чем можете сейчас представить». Не знаю, что я имею право говорить под конец, чтобы не ранить вас еще сильнее, но...» Он задумчиво посмотрел в окно. «А может, сейчас уже ничего говорить не стоит». «Как глупо», — подумала Альжана. «Какое неуклюжее, скомканное расставание, ведь потом она будет вспоминать это всю жизнь». Лали поднялся, оправил ладанку. «Ну, прощайте». Он отвернулся. «Чего тянуть, да? «Вы и так пробыли со мной дольше, чем вам хотелось бы». Но он слегка замялся, будто не был уверен, уходить ему сейчас или подождать еще. Они встретились взглядами. «Если бы все повернулось по-другому, — сказала Альжана мысленно, — я бы умоляла тебя не уходить и призналась бы, что готова вечность слушать даже самые скучные истории. Но сейчас...» «Может, такое резкое прощение к лучшему? Лали не скажет ничего лишнего. Она сама будет меньше мучиться. Хотите еще что-то спросить?» Альжана вздохнула. «Нет, прощайте», — поподбирала слова. «Знаете, что мне нечего вам сказать, кроме того, что мне тоже вас жаль, но совсем не так, как, может, вам бы того хотелось». Она помолчала. «Мне жаль, что такой умный, учтивый и смелый человек, как вы, которого я могла бы любить всю жизнь, выбрал подобный путь, но вам за него и отвечать». Она задумчиво потеребила рукав. «Ладно уж, чего я сейчас бояться?» «Не знаю, что вы найдете в Тержвице, но, надеюсь, это принесет вам покой». Альжане показалось, Лали захотел что-то ответить, даже качнулся в ее сторону, почти сделал шаг, и у Альжаны кольнуло сердце. Ну, толк продолжать страдания. Она покачала головой. «Уходите!» Лали кивнул. «Да, мол, так правильно». Но, несмотря на это, застыл на пороге. «Непрошенные советы напоследок», — сказал хрипло. «Первое. Не доверяйте драголоже, никому из них, и как можно раньше постарайтесь избавиться от их влияния. Второе». Наверное, он не придумал, что должно было быть вторым, или понял, что за очередные советы вроде «не идите замуж за убийцу», Альжана его не поблагодарит. И, наверное, в это мгновение он сам показался себе смешным, потому что криво ухмыльнулся и все равно подковылял к Альжане, слегка к ней наклонился. Осторожно заправил за ухо одну из ее кудряшек. «О, тайные люди», — подумала Альжана, — «какой же ты дурак! Это не Йовр сломал тебе жизнь». Ты сам так и не понял, как лучше ею распорядиться. Поскорее бы все закончилось, подумала она. Лицо Лали напротив, и рыжее солнце, и запах пыли, и бережное движение его пальцев у нее над ухом. Пусть это превратится в воспоминание как можно быстрее, иначе у Альжаны разорвется сердце. А второе, продолжил Лали тихо, пожалуйста, не продавайте Садемею. Она хорошая лошадка и много нам послужила. Она тоже должна обрести покой. «Это не совет», — заметила Альжана глухо. «Это просьба». Лали неловко отнял руку. «Да», — согласился он. «Пожалуй, что просьба». Он посмотрел на нее еще немного. «Знаете», — сказала Альжана зачем-то, «мне бы очень хотелось встретить вас, когда вы были моложе. Может быть, в каком-то другом мире, где вы оказались бы моим ровесником». «О, нет», — Лали усмехнулся. «Хорошо, что длани меня от этого уберегли, если мы встретились... Когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас, я бы оказался перед вами совершенно беззащитен. Я бы ужасно в вас влюбился, и вы бы смогли вить из меня веревки». «Да», — ответила Альжана мысленно, — «в этом и смысл». «Вы все равно ничего не смогли бы сделать», — произнес Лали неожиданно мягко. «Вы не смогли бы спасти ни меня, ни его». «Его Йовара?» «Я бы тогда сумела спасти себя», — возразила Альжана. «И не осталось бы наедине со своей болью, которую вы мне причинили!» Губы Лали дрогнули. «Надеюсь», — проговорил он негромко, — «вы справитесь лучше, чем я». «Надеюсь», — она глянула из-под лобья. «Не всем же после такого создавать колдовских тварей. Кто-то должен, скажем, открывать лавки в стые гости». Лали улыбнулся. «Да», — ответил он, — «кто-то должен». Помедлил. Снова пристально посмотрел на нее, как никогда не смотрел с какой-то особой пробирающей нежностью, а потом сам себе одернул. «Ну, достаточно», — он прочистил горло. «Берегите себя и будьте здоровы». «Обязательно», — пробормотала Альжана. «Как зверушку свою утихомирите, так сразу». Губы стала печь, опять клятва и опять намек. Лали сделал ощутимое усилие, чтобы не усмехнуться, но сказал серьезно. «Обязательно». Снова перехватил взгляд Альжаны. Легонько ей поклонился, а затем развернулся и вышел вон. Дверь за ним скрипнула. Альжана глубоко вздохнула. Ну вот и все. Теперь нужно подождать несколько дней, и она будет свободна. Тогда она попробует добраться до Кожемера и разузнать о Юргене, если, конечно, не объявится чудовище, или ее до этого не найдут. Наверняка Лали устроит большой переполох. Еще нужно поразмышлять, стоит ли отправить другого ворона ученикам Дикого двора, изменит ли это что-то, поймут ли, о чем Альжана захочет их предупредить, или этим она только сделает хуже. Альжана медленно перевела взгляд на окно. Она наверняка могла бы увидеть напоследок, как Лали уходит. Отсюда открывался прекрасный вид на двор, и другого пути к Большаку не было. Но к окну Альжана так и не подошла. Часть шестая. Заклинатель мертвых. Фонарь лязгнул, бросил отсвет на влажную, грубо отесанную стену крипты. «Жуткое место», — пробормотал брат Эйлот. «Может, и вправду жуткое, но Лазар обвел крипту почти нежным взглядом. Низкие сводчатые потолки и неровные плиты на полу, а в стенах — ниши, прикрытые решетками. Здесь покоились останки монахов». Лазар с Эйлодом принесли фонари, но еще под потолком была вырублена щель, похожая на бойницу. Как ни крути, освещение тусклое, однако, когда Лазар к нему привык, рассмотрел выпуклые узоры на стенах, изображение рыцарских перчаток, символов дланей, а также мечей, олив и виноградных лоз. Камень обился и обтерся, а выгравированные над нишами слова стали и вовсе неразличимы. В крипте было прохладно и сыро. Не чита царящему снаружи халазарскому зною. Землисто пахло плесенью, густо и жирно горящим маслом. Лазар уперся спиной в колонну и уселся поудобнее, вытягивая ноги. Эйлут начал было молиться стоя, но в итоге тоже устроился рядом и принялся шепотом читать стихиры. Лазар молиться не хотел. Гораздо любопытнее было разглядывать тени, падающие от фонарей, и наблюдать, как темнеет в бойнице под потолком. Вообще-то он один должен был провести ночь в крипте под монастырем, где ему и Эйлуду дали приют, ведь это Лазар не скрыл пришитую руку и признался, что принимал помощь от колдунов, и хоть настоятель, брат Раймонд, отнесся к нему с теплом, все равно велел отправиться на покаяние. Почему-то Эйлуд решил, что после всего пережитого ночь в крипте станет для Лазара испытанием, так что напросился с ним, мол, брат Лазар вызволил меня из плена язычников, как я могу не разделить его судьбу? Настоятель даже попробовал Эйлуда отговорить. Сразу было видно, кого из них действительно подкосило время, проведенное вдали от ордена. Когда-то Лазар сомневался, что Эйлуд переживет путешествие к этому монастырю, но вот как вышло, пережил. Правда, красота схлынула с него точно листва поздней осенью, и вместо опасного удава Эйлуд теперь все больше напоминал мертвеца. В полумраке крипты его бледная кожа, оттененная новой сутаной, казалась еще безжизненнее и серее. Высокая фигура, сломавшаяся под колонной, нескладная, будто у вывернутой марионетки. «Как я мог думать о том, чтобы оставить его в тех красильнях?» — удивлялся Лазар. «Эйлуд бы долго там не протянул». Прежняя едкость тоже вытекла из него, как если бы кто-то решил опустошить бутылек с ядом. Эйлуд стал тих и благочестив. Точно не было того человека, который проводил хургитанские ночи в обществах, порядочным бошельерам несвойственных. Это печалило Лазара. Страшное зрелище, когда человек становится сам на себя не похож. Ему ли не знать? Хотелось верить, что со временем Эйлут оправится и станет почти так же несносен, как раньше, во времена чумы и хургитана. Эйлут перестал шептать стихиры. «Эй!» — позвал он, поправил белесую прядь, упавшую на лоб. «Скажи!» «Брат Раймонд не из твоих краев?» «Думаю, что из моих», — отозвался Лазар, «но он говорил со мной только по-иофатски». Настоятель был высоченным, крепким мужчиной, говорил густым голосом, носил клочковатую каштановую бороду, и все же любопытно отметил Лазар, до чего среди бошельеров разные порядки. Позволили бы в Иофате брату Раймонду ходить обросшим, как лесорубу, или заставили бы бриться по примеру Эйлуда? Настоятель чудесно владел иофатским, но по загорелому лицу с носом картошкой и по характерному говору Лазар тут же признал в нем уроженца вольных господарств. «Как же его сюда занесло?» — спросил Эйлуд. Лазар пожал плечами. «А меня как?» Это заставило Эйлуда призадуматься. «Мне кажется», — сказал он негромко, будто боясь потревожить усопших монахов, «он больше не станет допытываться до твоей руки». «Было бы славно». Когда Залва только узнал о намерении Лазара вернуться в орден, то возмутился. «Если черные жрецы вздумают отрезать мою руку, больше ко мне не приходи». Но Лазар бы и сам сбежал, если бы рука оказалась под угрозой. Эх, Залват! Конечно, он расстроился. Обиделся даже, но Лазар принялся убеждать, что навсегда останется его другом и должником, и этого не изменят ни сутаны, ни жизнь в кельях. Лазар говорил, что спасет столько чародеев, сколько никогда бы не спас в Шамбале, но, конечно, дело было не только в чародеях. Не мог он иначе. Вот и все. Его грела мысль, что он останется в этом монастыре, расположенном в сердце Халазара, неподалеку от священного города Кел-Гразив. Лазар уже знал, что здесь были библиотека, лекарский уголок и древняя крипта, и мысленно усмехался. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя как дома? А в разговорах с настоятелем Лазар был убедителен и послушен. Когда брат Раймонд спросил, есть ли ему в чем каяться, Лазар ответил, как от него ожидали. «Я принимал помощь от тех, кто был пропитан скверной колдовства, и припадал губами к холодной рыцарской перчатке, которую держал настоятель. Я носил их одежду, снова припадал. Я ел их хлеб, и снова, так что на губах оставался железный привкус, будто его опять били. Я по собственной воле стал жертвой их колдовства, желая обрести потерянную руку. Но потом добавил, что принял от чародеев руку, чтобы с ее помощью исполнять замысел длани, ибо если длани сотворили человека о четырех конечностях, грех ли возвратиться к изначальному образу? Я вытащил брата Башильера из рабства, — думал Лазар. Вы не сможете меня прогнать. Не смогли. А ночь в крипте? Ну разве это наказание? Эйлут рядом поежился. «Слушай, — позвал он снова, — а правда, что в твоих краях мертвецы часто встают из могил?» Лазар кивнул. «Случается, мол». «А правда, — продолжал Эйлут, следя, как зачарованный, за пламенем фонаря, — что у вас есть колдуны такой силы, что могли бы поднять всех мертвецов в этой крипте?» «Да, — ответил Лазар мысленно, — я такой колдун. Тут же устыдился своего бахвальства. Поглядите-ка, крипта небольшая, но Лазар столько лет без упражнений в сильных чарах, давно ничего тяжелее учебной страницы не поднимал, а все туда же, поднимать у мертвей. Вслух же протянул. Наверное». Они помолчали. Эйлут поправил фонарь и хмуро посмотрел на прикрытые решетками ниши. «Надеюсь, до утра масла хватит», — Лазар миролюбиво заметил. «Должно». Впрочем, на долгое молчание самого Эйлуда не хватило. «Расскажи что-нибудь», — попросил он. «Что-нибудь про мертвецов из твоей варварской страны». «А что?» — усмехнулся Лазар. «Молиться-то уже передумал?» Эйлут скривился и этим очень напомнил себя прежнего. Лазар не удержался и поддел еще. «Твое поведение не слишком благочестиво, добрый брат. По-твоему, мои рассказы не оскорбят мертвых монахов?» «Не думаю, что это большой грех», — проворчал Эйлут. «Особенно, если нас не услышат монахи живые». Лазар рассмеялся, и это вышло так громко, что Эйлут ткнул его локтем в бок. «Перестань!» — возмутился он. Но было видно, что перебрюхиваться с Лазаром ему приятнее, чем сидеть в тишине. «Прости, прости». Лазар хитро сощурился. «Я буду осторожнее. Если ты боишься мертвецов, я уважаю это». Эйлут фыркнул и приосанился. «Глупости», — обронил он. «Я не боюсь». Лазар сдержался, чтобы не прыснуть снова, и удивился, как приятно и легко стало у него на душе. Точно правда шутил с другом, а не с человеком, когда-то пытавшимся натравить на него хургитанских дознавателей. Он глянул на стену, на которой, слегка подрагивая, лежали тени, и почему-то вспомнил, как жил в подземельях Нинхи и как смотрел на тени, пляшущие на других камнях. Казалось, этого времени прошла целая жизнь, а на самом деле... Сколько лет? 7? 8? «В моей стране, — начал Лазар, — есть озеро, которое назвали... О, я не знаю, как это по-иофатски. Как называют людей, которые утонули?» «Утопленники», — подсказал Эйлут. «Ну вот, давай так. Его называют озером утопленников. Когда-то давно на этом месте были деревни, но однажды их жители убили сына известного чародея, и в отместку тот, поискал слова, не вспомнив ничего лучше, сказал просто. «Их утопил». «Ты забыл слово «утопленники», но знаешь, как будет в отместку?» — ухмыльнулся Эйлут. «Разумеется», — подумал Лазар, — «есть свои причины». «Теперь там большая вода. Огромное, как море». Рассказывать истории на иофатском всегда было непросто, но теперь Лазар и вовсе отвык на нем говорить. В последнее время он больше использовал халазарский, однако когда он предложил Эйлуду поговорить на другом языке, тот хмыкнул. «Еще чего», — указал на останки. «Покойные башильеры бдят за тобой, брат Лазар. Не оскверняй варварской речью их бедные сгнившие уши». Лазар скорчил рожу. По крайней мере, выходило, что Эйлот действительно не благоговел перед дланями и их служителями, так как показалось сразу после его освобождения из рабства. Лазар вздохнул. И как смог, продолжил рассказывать об утопленнищем озере и о скверненном соборе Тержвица, по слухам, возвышавшемся над ним точно огромная сторожевая башня. Перевел на Иофатский старую легенду, мол, порой колокол на Тержвице звонит, и тогда утопленники поднимаются со дна и плывут в собор на ночные бдения. В остальное же время они влачат на дне свою мертвецкую нежизнь. Трубы их затонувших домов клубятся илом, и луна светит сквозь толщу воды, согревая их, как греет людей солнце. «Конечно», — подытожил Лазар, — «это неправда. Но я думаю, на дне правды лежат тысячи костей, которые поели рыбы». «Объели», — эхом исправил Эйлот. Казалось, его действительно впечатлила эта история. Он повернулся к Лазару и спросил с трепетом восторженного мальчишки. «Значит, какой-то сильный колдун может прийти на озеро и поднять со дна всех утопленников?» Лазар задумался. «Пожалуй, может», — усмехнулся. «Но тогда всем местным манитам станет невесело». Эйлуду явно не было дела до живших на севере манитов. «А ты встречал таких колдунов?» — спросил он жадно. «Одного так точно, и у меня на лице написано, как закончилась наша последняя встреча». Конечно, Лазар этого не сказал. Безопасно ли утверждать такое? Да, он спас Эйлуда, но мало ли что придет тому в голову через несколько лет. «Я только слышал о них», — отозвался Лазар. Отвернулся и снова изучающе поглядел на стену, будто мог увидеть там очертания Йовара или Нинхи. Один из них живет в черном лесу и превращается в медведя. Огни в фонарях слегка подрагивали, тени трепетали, как листья на ветру. «И?» — протянул Эйлот, ожидая конца истории. «Превращается в медведя. И что дальше?» Мысленно Лазар был уже не в крипте, а снова где-то в подземельях Нинхи, и пахло в них так же, как и здесь, плесенью, сырым камнем и затхлой пустотой. И не было ни Эйлуда, ни плит за решетками, укрывающих могилы монахов, ни заморских приключений, ни чумы, ни войны, ни пустынь, ни допросов, ни грохта шагающих армий, ни удушливых переполненных лекарен, ни шумных базаров и восточных дворцов. Только бесплотные призраки учеников Нинхи, лохматые пауки и едва зажившие раны. «И если я когда-нибудь вернусь домой, — сказал Лазар серьезно, — то я его убью!» Лодка покачивалась на волнах. Сколько Лазару пришлось повидать лодок, кораблей и волн, чтобы добраться сюда, этой тихой ночью, когда в небе над озером висел тонкий-тонкий, едва родившийся острый серп луны. Он видел во тьме зловещую громадину Тержвица, в нижних окнах тусклый свет. Лазар не знал, сколько прихвостней Кожемера и Авра оставили на озере. Должны были оставить хоть сколько-то, хотя бы пару человек, но Лазар не сомневался. Самых дорогих, любимых учеников они забрали с собой. Выглядело, будто ему буквально сказали «Ступай и делай, мы тебя не побеспокоим». Он не знал, что задумал Авра, однако Кожемера явно не позволит ему уйти. Если она не застанет его прямо здесь, на месте преступления, то отправится в погоню. Может, еще натравит на него Грацка с учениками. Почему бы и нет? Преследуя свою выгоду, хозяйка запустила волка в овчарню, но когда тот призвится, неминуемо напомнит, кто здесь главный. Конечно, ему не хотелось отдаваться на милости Драголожа. Лазар смотрел на черную воду и размышлял. Что ж, по крайней мере, он еще поборется. Может, Кожемера ждет, что он безропотно примет ее правосудие. Но даже такой пропащий человек, как он, охотнее доберется до берегов Халазара или Иофата, чем погибнет под пытками. Как будет, так будет. Прета адерер эт. В любом случае, сначала у Лазара дело, и он давно решил. Нет цены, которую он не согласился бы за него заплатить. Поддельное черное железо в поясной сумке, чтобы не мешалось. Рукава закатаны. Пальцы простерлись над водой, и озеро вокруг лодки медленно забурлило, выбрасывая пузыри и пену. Лазар не торопился. Он не так часто мог побыть наедине со своим колдовством, особенно с колдовством такой силы, поэтому сосредотачивался на всех ощущениях. Он чувствовал, как ночной ветер обдувал кожу, и слышал, как, едва не касаясь воды крылом, над озером прокричала чайка, простая птица или соглядатый Кожемеры. Впрочем, неважно. Краешком колдовского сознания следил, как вдоль берега рыскало его чудовище. Пусть оно, послушное, плывет к собору. Как это было в первый раз? Тогда на пороге у Чернолесья. Он, еще звавшийся Чеславом, незаметно для себя измазался в земле и стоял над могилами, серьезный и собранный, но при этом полный мальчишеского задора. Ночь была холодная, полнолунная. Над погостом, словно кривые зубы, высились неровные рядки старых столбов с крышами-голбецами. Никогда больше Чеслав не ощущал себя таким молодым, лихим и здоровым. Когда из могилы поднялся первый мертвец, тощий и серый, с жидкими прядками волос на частично обглоданном черепе. Видимо, не так давно схоронили, и когда за ним из-под сырой почвы потянулись остальные, Чеславу показалось, что ему, юному чародею, принадлежит весь мир. Что он ровня всем матерым северным колдунам, которых так боялись в родной деревне, и что у него впереди невероятное будущее. Дескать, конечно, он и дальше будет заклинать смерть, но лишь для того, чтобы преуспеть в учении и жить, жить, жить, так как только мог кто-то молодой и талантливый, только начавший познавать то загадочное, прекрасное и таинственное, что скрывало в себе сущее. И Чеслав верил, что все вокруг — скрип мертвяцких костей, лунный свет, запах чернозема — совсем не о смерти и страхе, а о природе и силе, и он добьется во всем этом таких успехов, каких еще не добивался никто. Смешно. «Надо было сидеть за книжками, дурак», — подумал Лазар. «Надо было дождаться, когда закончится данная Йовру клятва и поскорее убираться из Чернолесья. Может, в тот же Халазар». Но какая другая тогда бы сложилась жизнь? Костлявые пальцы зацепились за борт лодки. Первый из утопленников подтянул себя на руках, и он оказался совсем не похож на тех мертвецов, что разлагались в земле. Может, на нем еще лежало проклятие безымянного чародея, превратившего это место в озеро? А может, таких свойств была здешняя вода, но на мертвеце сохранилось довольно плоти? Живот его был взбухшим, а суставы двигались гладко, точно смазанные. Скорее, это из-за колдовства Лазара. Однако на суставах все равно удалось рассмотреть остатки сухожилий и связок. Лицо, конечно, изменилось страшно. Ничего человеческого, но и не голый череп. Нижняя челюсть сидела плотно, хотя и криво, а ошметки кожи на щеках раздувались, как брыли. В скуловую кость врос бугристый водный мох. «Ну?» — сказал Лазар строго. «Ты куда полез?» Мертвец выпустил борт и соскользнул обратно в воду. Другие утопленники потянулись со дна и закружили вокруг лодки, как косяк рыб. Все не просто кости. На некоторых остались клочки облепленных водорослями лохмотей, и многие забрали с собой причудливые украшения, не только вросшие мхи, но и ил, прилипшие к телу ракушки и ряску. Мужчин от женщин теперь отличить было трудно, однако Лазар и не старался. Повел рукой, направляя утопленников прочь, в дома и к собору. Пусть проверят, есть ли кто, и задержат их, а также будут наготове, если явится драголожа. «Убивать не надо», — сказал он, глянул в разинутый рот ближайшего из утопленников. Зубы крепкие и острые. «Не царапаться и не кусаться. Не хватало еще, чтобы кто-то потом умер от таких грязных ран. Одной смерти ему будет достаточно». Лодка заскользила к собору. Утопленники шарахнулись от нее, замельтешили в воде, по крайней мере, поблизости наверняка оставались ученики Йовры, и Лазар не сомневался, что мертвецы их найдут. Отвлекаться самому не хотелось. Борт стукнулся о крыльцо. Лазар не взял с собой трости, выбрался так, на мгновение замер перед соборными дверями. Обернулся. Полчища жемчужно-серых мертвецов кружили в воде, выныривали и, цепляясь друг за друга, поднимались на крыльца окрестных домов. «Ты столько ждал этого», — сказал себе Лазар. «Зачем тянешь еще?» И толкнул двери. Над залом плыли, подрагивая, блеклые шарики колдовского огня. Пискнув, шмыгнуло в угол заметившее его носатое существо, должно быть, одна из тех шишимар, который по рассказам наворожил для Йовара Хранка. В соборе все те же потрескавшиеся фрески, тот же высокий свод с щелями в крыше, сквозь которые поблескивала юная луна. Но теперь часть зала отсекала непроницаемая тенисто-синяя завеса. Лазар подошел к ней. Шаги раздались гулом. Резко ее отдернул. Стоило ли все, чем он пожертвовал, этого? Лазар не знал точно. Но едва ли в его жизни было зрелище одновременно приятнее и мерзостнее. От потолка тянулись тяжелые железные цепи, и подвешенный на них дремал Йовар. И не тот Йовар из кошмаров, преследующих Лазара последние 15 лет. Он постарел и обрюзг, местами даже начал седеть, и теперь его лицо прорезали глубокие морщины, а под глазами собрались синюшные мешки. Борода у него была нечесанная, неухоженная, с застрявшими кусочками пищи, рубаха, засаленная с темными следами. Но это были пустяки, и гораздо больше Лазара поразило, каким Йовар показался маленьким. Нет-нет, он все еще выглядел выше и шире, чем любой случайный мужчина, однако Лазар запомнил его другим. Теперь Йовар словно сохся, скрючившись в обжигающих его кандалах, ожгло, видимо, невероятно. Рукава были закатаны по локоть, и Лазар видел, что предплечья Йовара теперь напоминали обугленное дерево, внутри которого перекатывалась кровяная чернота. «Это так похоже на нимхи», — подумал Лазар, и в его голове это прозвучало почти восхищенно. Еще две шишимары убежали списком. Йовар приоткрыл глаза. «Ты кто?» — рявкнул он хрипло. Или попытался рявкнуть, потому что и голос его Лазар запомнил другим, не чета нынешнему, надсадному. Лазар не ответил, продолжил его разглядывать. Йовар шумно и свирепо выдохнул. «Ну, кто такой?» — выплюнул он. «Рукопоклонник!» — чуть выпрямил полусогнутые колени, двинул головой. «Тебя чё ко мне прислали? Покаяние выслушивать!» Лазар провел пальцами по тенистой завесе, и та расползлась в воздухе на синеватые тлеющие хлопья. Потом зачаровал стоящий рядом кусок полена, превращенный учениками Йовара в фонтан с водой, и пододвинул носком получившуюся скамью. Сел напротив. То, что присланный рукопоклонник начал колдовать, Йовара озадачило. Но он не придумал ничего лучше, чем изрыгнуть. «Ты какого хре...» «Что?» — спросил Лазар. «Не узнаешь меня, старик?» Может, он привык к цепям, однако не к подобному обращению. Йовар твердо встал на ступни, сощурился. «Надо же», — поразился Лазар, — «он и вправду меня не узнал». «Перебираешь всех, кого когда-либо обидел?» Лазар щелкнул пальцами, и лунный свет над ними собрался в яркие мерцающие комья. «Зрение подводит, да, Йовар? Уже и свою работу не признаешь?» Йовар оглядел его, но Лазар не увидел в его глазах никакого определенного чувства. Тогда он устроился поудобнее, выпрямил хромую ногу и заметил. «Давно было любопытно, о чем ты думал. Неужели ты действительно не подозревал, что за всем этим?» — прочертил круг пальцем. «Действительно стоял я», — подался вперед, особенно учитывая, что Юрген только об этом и болтал. И тогда... О, тогда во взгляде Йовара что-то мелькнуло. Не то удивление, не то страх. Однако Лазар не надеялся, что Йовар его испугается. Может, поэтому и упомянул Юргена, чтобы задеть за живое. «Что молчишь? Голос пропал или язык проглотил?» Лазар хмыкнул. «Удивлен, что этот-то язык тебе за столько лет никто не вырвал. Желающих наверняка немало, а выходит, тех, кто мог бы это сделать, не нашлось». Йовар откашлялся. «Выходит, не нашлось», — сощурился еще сильнее. «Помнится, у тебя должно не хватать руки». Лазар проследил за его взглядом, сжал и расслабил пришитый кулак. «Удивительная история», — прошипел он змеино. «Правда?» «Но...» — Йовар задумался. «Нимхи!» «Рука не она. Остальное, конечно. Кто еще?» Лазар склонил голову в бок. «Ты что, правда не думал, что так могло произойти?» Йовар скривился. «Думал, не думал. Какая разница?» — зыркнул из-под бровей. «Че тебе надо-то сейчас? Вон, даже рука имеется. Ну так и иди по-добру, по-здорову!» Лазар криво ухмыльнулся. «Веселишься?» — спросил он мягко. «Так веселись. Знай, я не ожидал от тебя ничего, кроме зубоскальства, но я хочу, чтобы под конец ты понял одно, самое важное. С тех пор, как ты несчастный, глупый, старый недоумок решил, что имеешь право расправиться надо мной, я понял, что убью тебя. Но раз любой смерти для тебя недостаточно, ты должен был потерять все, чем дорожил, и поэтому сейчас ты один, без двора и учеников». Лазар выпрямился. «Я не смог отравить твою жизнь, как хотел, но отравил твои последние месяцы и память о тебе, потому что сейчас ты тот, кем тебя запомнят, немощный разбойник, в кои-то веки нарвавшийся на расплату». Йовар скучающе покивал. «Здорово, — оценил он. «Долго речь готовил». Лазар так и смотрел на него с ледяной полуулыбкой. «Ну, времени у меня было предостаточно». «Да уж, точно!» — Йовар хохотнул. «И это печально. Что ни говори, я свою жизнь прожил, как хотел. Какому-то старому недоумку кучу лет мести не вынашивал. И я уж, знаешь, этой жизнью наслаждался, а не ходил, как ты, в монашеском платье да с эткой рожей, ногу за собой подволакивая», — доверительно шепнул. «Тебя от двери было слышно». От ярости перед глазами побелело. Лазар почувствовал, как у него на выдохе по-звериному расширились ноздри, но все же он давно научился владеть собой. «Грязно играешь», — заметил Лазар вкрадчиво. «Ну, будь по-твоему», — улыбнулся. «Как поживает Юрген? Хотя, даю руку на отсечение, ты давненько его не видел». У Йовара Башельерского прошлого не было, поэтому читать по его лицу оказалось проще. Сначала он удивленно вскинул брови, потом побледнел, покраснел, и из его груди поднялся то ли рык, то ли очередная неразличимая ругань. Лазар встал. «Конечно, разговаривать с тобой приятного мало. Может, и начинать не стоило», — покачал головой. «Но как бы ты ни извил, не забывай, из нас двоих это ты меня боялся. Это ты так трясся за свое будущее, что решил расправиться над парнем, в котором почуял угрозу», — добавил тихо и ласково. «Глумись сколько хочешь, Йовар, но мы-то с тобой понимаем. Все, что происходит сейчас, именно то, чего ты отчаянно желал не допустить». Йовар полоснул по нему злым взглядом. «Что с Юргеном?» — Лазар прислушался. Из-за узкого витражного окна странный звук. «Что с Юргеном?» — рявкнул Йовар. Он постарался приблизиться, громыхнул цепями, брызнул слюной. «Что ты с ним сделал?» Лазар махнул пальцем. «Подожди, мол», сосредоточился на колдовских ощущениях. «Да я тебя!» — Йовар задохнулся. «Ты свою шкуру отсюда не унесешь! Ты даже не представляешь, что над тобой учинят!» «Да ну», — удивился Лазар, — «я? И не представляю». Он повернулся к дверям, и как раз вовремя. Те отворились, и в собор ввалился крепкий темноволосый парень. За ним, передвигая взбухшие ноги, бодро следовали утопленники. «Ах, мать вашу!» — парень хлестанул утопленников огнем. Первый успел увернуться, а второй вспыхнул, как свечка, но в проеме уже появились следующие умертвия. «Йовар!» — парень таскал их взглядом. Удивленно вытаращился на Лазара, но ничего не спросил. Выпалил. «Там хрень какая-то!» Оттолкнул второго утопленника потоком воздуха. «Все озеро в оживших утопцах!» «Неужели?» — мягко переспросил Лазар. Посмотрел на Йовара. «Где остальные ученики?» Йовар хотел было что-то ответить, и явно не Лазару, а парню, но тот, отбившись от мертвецов, развернулся и крикнул. «Монах, а ты че вообще здесь забыл?» Удивительно, как одно облачение чернорисца, даже без железа, сегодня убеждало, что он не колдун. Всегда бы так. Лазар сделал жест, и утопленники замерли. «Должно быть, ты Якоб», — предположил он миролюбиво. «Ну, будем знакомы». Якоб ошалело на него уставился. Перевел взгляд с него на Йовара и обратно, потом на мертвецов. Первый, тот, что загорелся, пронесся мимо дверей и плюхнулся в озеро со звучным плеском. Второй, отброшенный, неловко поднялся и хрустнул переломанной шеей. Третий и четвертый толкались в дверях. «Поди прочь!» — заревел Йовар. «Чего стоишь?» «Ты же монах на службе Кожемеры!» — Якоб остолбенел. «Или Авра, не знаю. Ты же возишь Альжану!» «Человек многих талантов!» — Лазар посерьезнел. «Слушай, Якоб, выбор у тебя небольшой. Ты либо возвращаешься к себе и сидишь там, пока все не закончится, либо нам придется драться. И уверяю тебя, ты не выиграешь». Якоб разинул рот, как выброшенная на берег рыба. Он только двинулся вперед, однако сделать ничего не успел. Лазар сгреб в воздух ладонью и в соборе засвистел ветер, подбросил Якоба и ударил о стену. Ощутимо, но не смертельно. Якоб был в сознании, когда его, обездвиженного, связанного колдовством, потянули к выходу утопленники. Лазар прикрыл веки, отдышался. Что ж, он тоже не железный. И если он поднял умертвие или играючи подкинул неплохого колдуна, это не значило, что ему легко. «Что?» — проскрежетал Йовар. «Убийства на моих глазах не будет?» «Старый ты прохвост!» — скривился Лазар. Неужели Йовар решил, если что-то скажет, то Лазар точно этого не сделает, лишь бы случайно не сплясать под его дудку? «А думаешь, славно бы закольцевалась история?» — осведомился он сухо. «Это, конечно, не Чедамилу на глазах Нимхи заживать, как катку меда». «Но вы-то с Нимхи, видать, вообще были друзья!» Йовар легонько подвигался из стороны в сторону, и цепи опять загромыхали. «А не ты ли ее убил?» «Я ли?» «А что так?» — Йовар скорчил удивленное лицо. «И это твоя благодарность? Что, не так она тебя по кускам собрала? Забыла кое-что на бережку-то, а? Какую-то мелкую часть, без которой тебе особенно худо жилось эти годы?» Лазар мазнул по нему скучающим взглядом. «Надо заканчивать», — подумал он. «Все-таки еще хотелось сохранить силы для встречи с Драголожей». «К слову», — Лазар помедлил, — «Юрген жив и здоров, если все еще там, где я его оставил. Хотел обсудить тебя с ним, но не вышло. Да уже и не выйдет». Издевательская гримаса слетела с Йовара, и прежде чем лицо снова стало угрюмо невозмутимым, Лазар увидел эту проскользнувшую тень облегчения. «Надо же!» — фыркнул Йовар, притворяясь, что это совсем его не задело. «Какое милосердие!» Лазар повел рукой. Двери опять распахнулись, но на этот раз показались не утопленники. В собор ловко и проворно, будто и не было ростом с двух взрослых мужчин, забралось чудовище. Повело мордой, внюхивая добычу. Поскрежетало когтями по плитам. Вода капала с всклокоченной шерсти, и чудовище отряхнулось, как собака, всем туловищем. «А-а-а!» — протянул Йовар неодобрительно. «И вот это твоя тварюшка, которая навела столько шума!» Как бы он ни старался храбриться, сам Лазар признал. Не было дня, когда собственное создание показалось бы ему таким угрожающим. Медленно, точно горбясь, оно подбрело к Лазару и уткнулось мордой ему в ладонь. И даже в шаге или простом ласковом движении угадывалась жуткая, страшная сила. Хребет был изогнут, единственный глаз пылал, как желтое колдовское солнце. Губа приподнялась, обнажая гнутый клык, и чудовище тут же провело по нему длинным шершавым языком. «По мою душу поди», — спросил Йовар. Лазар помолчал, погладил пальцем по морде чудовища, под пустой глазницей, там, где запеклась старая черная кровь. «Я хотел смуты», — сказал он безучастно, «и чтобы ты оказался здесь, чудовищу пришлось подрать многих людей, невинных людей, хороших, куда лучше, чем ты и я», — поднял голову. «Ну и признай, несправедливо, если ты так и не узнаешь, каково это, когда тебя рвут на части». Цепи зазвенели. Йовар как мог повернулся к чудовищу, посмотрел изучающе с прищуром. «Пожалуй», — согласился он, — «несправедливо». Лазар потрепал чудовище за ухом и отпустил. Отодвинул скамью взмахом руки, чтобы не мешалось, сам отошел, но так, чтобы все хорошо видеть. «Если честно, Чеслав», — произнес Йовар, точно сидел на застолье и под хмельком решил ввязаться в драку, — «ты никогда мне не нравился». «Ого!» — Лазар прищелкнул языком. «Никогда бы не догадался». Чудовище плавно подбиралось к Йовару. Хищно осклабилось и припало к полу, готовясь к прыжку. Шерсть на загривке встала дыбом, а уголки рта оттянулись. Йовар посмотрел на чудовище, на Лазара, снова на чудовище. Потом глянул на оконце, рядом с которым его подвесили, и усмехнулся своим мыслям. «Только не забудь под конец проверить», — посоветовал он. «Правда ли это груда мяса бездыханная?» Чудовище сморщило нос и обнажило зубы. Издало предупреждающий плотоядный рык. Лазар тонко улыбнулся. «О, не беспокойся!» Казалось, глаза у него пересохли. Таким горячечным взглядом он впивался в происходящее, но потом добавил серьезно, без издевки. «Твою ошибку я не повторю».